Глава 8. 2000 год. Август. Даша жопой чует, когда не соответствует маминым ожиданиям. Вот, например, сейчас. Мама внимательно глядит на нее через стол. Рассматривает критически, как плод торопливой работы. Хотя рассматривать, по сути, нечего. «Доска», — так называет Дашу мама. И не поспоришь. Слишком худая, похожа на мальчика, слишком длинные руки и ноги, слишком высокий рост вообще. В отца. Так мама говорит. Вот отлично, что в отца. На мать Даша не хочет быть похожей. Нужно было назвать тебя по-другому. Почему? Спрашивает Даша. Она сама на свое имя внимания не обращала. Что за имя такое Даша? Когда ярко Дарья из деревни? Говорит мама, указывая на Дашу вилкой, будто протыкая. Я вот сейчас думаю, хорошо было бы Эвелиной. Красиво, интересно, загадочно. Очень многое зависит от имени, Дарья, как люди тебя воспринимают. Странно. Назвала мама, а стыдно почему-то должно быть Даша. Должно быть. Но не стыдно никогда. Мать на себя бы посмотрела. Торговать колготками на рынке, фу. Работать, как Женины родители, эти лохи, так называл их папа. Стоять с чурками, так говорил он. Раньше мама хоть на завод ходила. Большое серое здание, граненый бетонный забор с колючей проволокой. Внутрь так просто не попадешь, везде нужен пропуск. Место серьезное. А рынок — это скопище приезжих. Тех, кому больше некуда податься, кто больше не умеет ничего. «Все это потому, что я Илюху родила», — так мама говорит. «Всю жизнь мне испоганил». Мама много раз рассказывала, как встретила отца Ильи. Ей было 17. В гостях на каком-то празднике он угощал ее сигаретами, а после трахнул в ванной комнате, и в дверь все время стучали. Когда мама забеременела, тот парень ее бросал 2 раза. Иногда приходил посреди ночи, пугал бабушку, просил на Герыч деньги. А когда Илья родился, совсем сторчался, и мама встретила Дашиного папу. Папа был добрым, веселым, особенно когда пил. К ним домой приходили гости, много гостей. Все набивались в комнату и смежную с ней кухню, курили, дым слеживался пластами под потолком, а Даше и Илье в их маленькой детской можно было не спать хоть до часу ночи. Все равно никто за ними не следил. Иногда в большой комнате дрались. Обычно папа с Рубеном, своим закадычным врагом. Рубен уходил, громко ругаясь, а праздник продолжался. Папа садился в кресло, широко расставив ноги и уперев в бедра кулаки, и искал взглядом маму. Отыскав, он манил ее к себе. «Иди сюда, бледина, иди сюда, сейчас я буду тебя вешать». Все смеялись над этой его шуткой, а он вытягивал ремень из брюк, указывал на пол. Мама подходила, вставала на колени, и папа захлестывал ремнем ее горло, как будто и правда собирался придушить. Мама держала пальцами петлю, но не сильно сопротивлялась. Знала, что если не сопротивляться, папа быстрее успокоится. Все продолжали пить, смеяться, говорить: «Ну, Алик, все, хорош». А потом о всяком. О деньгах и тачках, о вине и стрелках. А мама возвращалась обратно на стул. Эти их игры порой Даше снятся. В роли мамы она сама. Стоит на коленях. Жесткие завитки паласа впиваются в колени, глядит на стол, уставленный грязными тарелками в майонезе, стаканами, едой. На подругу мамы, которая поглощает соленый огурец, держа его на маникюренными пальцами. А кто-то, папа, сильными руками медленно сжимает горло, а после берет Дашу сзади, вжав ее лицом в ковер или в скатерть рядом с Оливье. Папа называл Дашу принцессой, так и говорил: «Моя принцесса». Обнимал ее и целовал, и покупал Даше все, чего бы она ни попросила. Он даже маму не любил так сильно. Маму он больше ревновал по поводу и без, как вещь, которую нужно хранить как следует. Не то утащат. Его похоронили вместе с принцессой, и Даша осталась одна. Когда Даше было 8, она придумывала всем обидные прозвища. Баба Лена все хотела накормить Дашу алой, прозрачной, как рассыпавшиеся желатинные капли смородиной. Даша морщилась, ягоды кислющие, уж она-то знала, успела распробовать. Бабу Лену Даша прозвала овцой. Так папа звал всех медлительных и мягких женщин. Тетя Света стала крольчихой, потому что все время дергалась, будто в испуге. Еще она поджимала губы в неодобрении, и от этого вокруг ее рта заламывались морщины, как складки на попке колбасы. Дядя Юра был щеткой, из-за жесткой щетки усов, подстриженных снизу ровной полосой. Он старался казаться заботливым и добрым, но на самом деле был раздражительным и нервным. Женю Даша называла «солнцем», разумеется, про себя. Вслух она звала ее «лохудрой» и «дурой». Но Женя дурой не была, и лохудрой тоже. Она интересно рассказывала Илье про динозавров и будто светилась изнутри, когда смеялась. Она катилась по Дашиному небосклону всегда в поле зрения, в центре ее внимания, порывистая, как южный ветер. Идеально неидеальная девчонка. В 95-м, когда Даше было 8, и они с мамой впервые приехали на бабушкину дачу, ей все время хотелось коснуться Жениной тонкой руки или босой ступни, понюхать волосы, из которых Илья то и дело выуживал листик или божью коровку. Даше хотелось лезть за ней на дуб, ходить на край деревни, да хоть на край света, ей вообще не хватало подруг. Но Илья с Женей образовывали цельную неразрывную систему, выталкивали Дашу за пределы своей орбиты. Даша била Илью игрушками, кусала, без конца жаловалась маме в надежде, что его накажут, освободят пространство рядом с Женей, очистят воздух. Было невыносимо смотреть из чердачного окна на сад, где Женя и Илья то носились, играя в салочки, то читали комиксы, которых у Жени было море. Потом слушали плеер. Даша хотела пойти с ними, но Илья пихнул ее так, что она упала и ободрала локоть. «Уйди», — сказал он. И выскользнул следом за Женей за калитку. Даша обиделась, поднялась на второй этаж, пнула кровать. Но больно стало ей самой, а не кровати. Думала, Женя с Ильей поднимутся за ней. Представляла шорох на лестнице, легкие шаги, как Женя выглядывает и говорит через плечо Илье. «Ты иди, я хочу поиграть с Дашей. Даша, давай ты будешь Барби, а я Кеном. Вот тут на подоконнике сделаем им дом». Но Жене не нужны были ни Барби, ни Кены, ни дом для них. И про обиженную Дашу никто так и не вспомнил. «Даш, помой посуду», — говорит тетя Света. «Тряпочка и Ферри в саду уже рядом с колодцем, ты сразу увидишь. Еще один тазик для чистой посуды можешь на веранде взять, я тебе покажу сейчас». Даша глядит на гору грязной посуды в тазике. Обычно тетя Света тащит этот тазик к дубу у ворот. Там есть выход деревенского водопровода, накрытая крышкой дыра в земле, откуда торчит труба, кран и приделанный к нему шланг. Тетя Света ставит тазик рядом, наполняет его водой, сверху поливает средством для мытья посуды и отмывает тарелки и приборы. Потом споласкивает их из шланга, перекладывает в другой таз. Даша и представить не может, как она это будет делать. «Тетя Свет, я не могу». «Почему не можешь?» — удивляется тетя Света, как будто ей сообщили, что птицы не могут летать. И Даша не знает, как объяснить ей. И почему она должна объяснять свой отказ? «Не хочу», — она пожимает плечами. «Ну нельзя же так», — говорит ей тетя Света, все так же улыбаясь. Мама молча скользит взглядом по Даше, допивает вино. Даша, тоже молча, идет к лестнице на чердак. «Нельзя быть такой упрямой», — говорит тетя Света вслед. «Тебе тяжело придется с таким характером». Наверное, должно быть стыдно. Но Даша чувствует лишь злость. Та все сильнее распирает изнутри с каждой пройденной ступенькой, так что хочется что-нибудь разбить. Почему она должна мыть за всеми посуду, тем более в саду, тряпочкой и холодной водой? С какого хрена, сказал бы папа? Они вообще в гости приехали, их пригласили отдыхать. «Какая же она упрямая!» — доносится голос тети Светы снизу. «Какие же тонкие перекрытия! Дом совсем фанерный, слышно, как мышки сикают в щелях!» Ее просят, а она стоит, даже не шелохнется. «Мил, нужно приучить ее к работе по дому, она же девочка. Как она потом в семье будет?» «Если она вообще замуж выйдет», — отвечает мама. «Толк с нее, что с козла молока. Учиться не хочет, по дому делать тоже ничего не хочет. Она у нас принцесса, звезда погорелого театра. Театр уехал, а наша Дарья осталась. Только Илюша ей помогает. Если бы не он, с ума бы с ней сошла». И тетя Света с мамой переходят на замужество и мужиков. Замуж. Даша не очень понимает, почему это так важно. Почему это первоочередно. С другой стороны, она часто представляет, какой у нее будет парень. Высокий и сильный, с громким голосом. Даша видит себя с ним на дискотеках и концертах. В апреле, в день космонавтики, она была на бесплатном концерте на ВДНХ. Обнимались парочки в собравшейся толпе, и так хотелось познакомиться хоть с кем-то. И тоже обниматься за столом в гостях с бокалом или с рюмкой. Или ехать в машине с опущенными стеклами, с музыкой, которая грохочет на всю мощь, и ветер сдувает волосы с лица. Собраться бы и свалить домой. Интересно, станет ли мама ее искать? Заметит ли кто-нибудь, что Даши нет? Даша садится на Женину кровать, трогает Женину пижаму, нюхает ее. Шампунь, стиральный порошок. У самой Даши нет пижамы. Даже когда папа был жив и деньги водились, родители вещи особо не выбирали. Что-то покупали, и ладно. Одевали Дашу и Илью тоже всегда быстро в то, что под руку попадалось, и не по погоде. Даша часто ходила в ветровке летом в духоту и 26, в футболке, когда внезапно холодало, в резиновых сапогах, в снег и на носок. Один раз даже гуляла в чешках. Мама забыла, что старые ботинки порвались и не купила новые. Вспоминается сонная, нагретая дыханием тишина их детской спальни, оставшаяся где-то за далеким, как протянувшийся вой электрички, рубежом. Там кисловато пахло молоком и теплым одеялом и подсохшими огрызками яблок, которые раскидывал Илья. Там на книжных полках сидели Дашины Барби, одинаково идеальные, холодные, с щелкающими суставами в облезлых коленях. Там остался приглушенный ночной стук, который однажды услышала Даша. Она чуть вынырнула из дремы, приоткрыла глаз. Стук повторился. Илья поднялся и тихонько вышел. Его долго не было, а стук прорывал ткань сна, делал в ней дыры. Даша выпуталась из одеяла, вышла в коридор. Илья смотрел в глазок, прилепившись к двери телом. Снаружи все стучали, бум-бум, и был слышен папин голос. Он ругался на маму, на замок, на кого-то еще по фамилии Нечаев. Пальцы Ильи лежали на задвинутой щеколде, но не двигались. «Открой ему», — хотелось сказать Даше, но ей еще очень хотелось спать и дальше видеть сон про принцессу Барби и дракона. А может, Илья и стук ей тоже снились? Поэтому она пошла обратно, завернулась в одеяло, как гусеница в лист, и уснула. А рано утром Даша выглянула в окно. В сугробе рядом с козырьком подъезда лежал кто-то. Виднелись две руки, профиль, обведенный снегом, сбившаяся на макушку шапка. Остальное занесло снегом. На указательном пальце сидел воробей, как на жердочке, потом встрепенулся и упорхнул. Это Даша хорошо рассмотрела. Во всем виноват Илья. что Даша больше не принцесса, что мать таблетки перестала пить. У нее что ни месяц, то запой и приступы настроения стало скакать еще чаще. Утром еще ничего, а к вечеру все злее. Когда был жив папа, она себе такого не позволяла. Назови она Дашу доской тогда, он бы ей сразу по губам дал. Даша так и видит. Папа отводит руку и бьет. С линцой не сильно, просто чтоб замолчала. Даша сама бы ее ударила. И обязательно ударит, когда вырастет. Она так про себя решила. Каждого из них. Чтоб молчали больше и думали, что говорят.